Игорь Алмазов, Виктор Молотов. Лекарь Его Величества. Книга пятая. Глава первая. Я уже думал о том, что император рано или поздно захочет со мной связаться. Да и в моих воспоминаниях связь с Николаем Третьим довольно очевидная. Я стану его личным лекарем. Но точно не предполагал, что встреча эта произойдет так скоро. «Мы поедем в Москву?» — уточнил я у гвардейца. «Нет», — ответил он, — «император приехал в Санкт-Петербург. Приезд этот тайный, он его не афишировал. Наша задача — доставить вас к нему». «Так, на свидание с Анастасией я надевал классический костюм, так что выглядел вполне подходящим образом для встречи с императором. Опасаться этой встречи повода нет. Если бы у него были недобрые намерения, он бы осуществил их куда проще, чем через личную встречу». «Хорошо», — кивнул я. «Я согласен». Один из гвардейцев подошел к нашему коменданту и что-то ему шепнул. Тот побледнел и часто закивал. Наверное, пригрозил ему, чтобы тот никому не рассказывал о моих интересных гостях. Я вышел на улицу и сел в один из автомобилей. Было довольно интересно, зачем же хочет видеть меня император? Но гадать смысла нет. Я узнаю это в ближайшее время. Наша автоколонна поехала по улицам Санкт-Петербурга, и вскоре мы очутились возле одного из ресторанов. «Император не афишировал о своем приезде, однако встречаемся мы в ресторане?» Приподняв одну бровь, спросил я у гвардейца. «Это специальный ресторан для таких встреч», — пояснил он. «Здесь гарантированная конфиденциальность. Ресторан сегодня закрыт. Там только личный повар императора, официант и охрана». Он провел меня внутрь, и я очутился в просторном роскошном зале. Странно было видеть общественное место без людей. Только один стол был накрыт, и за ним сидел Николай Третий. Я впервые видел нашего императора вживую. Одежда довольно простая, но сшитая явно из дорогих тканей. Короткая бородка, торчащая немного вперед, проницательный, но усталый взгляд. «Ваше императорское величество!» Я поклонился, как того требовали все правила этикета. «Здравствуйте, Николай!» — кивнул он. «Присаживайтесь, разговор будет длинным». Я присел за стол, и официант тут же поставил передо мной первое блюдо. Это была холодная закуска, представляющая собой ассорти из нескольких видов рыбы. «Люблю рыбную кухню», — зачем-то пояснил император. «Со свойственным мне характером я бы предпочел сразу перейти к делу, однако торопить императора — это не лучшая идея. Поэтому я принялся за закуску. Вкус мне особо не понравился. Я предпочитал более простую пищу, чем палтуса, нерку и лосося. Но опять же, придираться к еде при встрече с императором — это не лучшая идея. После закусок нам подали салат с хрустящей уткой, и официант разлил по бокалам красное сухое вино. «Николай Аверин», — проговорил император, — «вам, наверное, очень интересно, зачем я вас позвал. Я готов удовлетворить ваше любопытство». Он сделал паузу и отпил небольшой глоток вина. «Не так давно произошел инцидент», — продолжил он. «Мой ближайший советник, Александр Второв, решил свергнуть меня и захватить власть. Для этого он решил использовать запрещенное зелье — искажение. Это помогло бы ему не замарать руки. Достаточно пожелать правильное желание, и вот он уже у власти вместо рода Романовых». Николай III был прекрасно осведомлен обо всем. Впрочем, неудивительно, на то он и император. «Так значит, нашим заказчиком был сам Александр Второв. Занимательная личность. Род Второвых владел огромным количеством промышленных предприятий. Кроме того, он занимался еще и банковским делом. Правда, его нововведения мне никогда не нравились. Он основал по всей Российской империи предприятия, которые занимались предоставлением простолюдинам микрокредитов. Суть очень проста. Простолюдин приходил в такую точку, имея при себе только паспорт, и легко получал нужную ему сумму денег. Под огромный, просто немыслимый процент. А дальше, если он не мог потом вернуть деньги, у него по договору отбирали все и даже больше. Для этого в предприятиях работали специально обученные люди, занимающиеся выбиванием долгов. Именно выбиванием, в прямом смысле этого слова. Такие микрокредиты приносили весьма ощутимый доход. Ведь многие доверчивые простолюдины предпочитали получать деньги там, а не в официальных банках. Для кредита в банке нужен поручитель и множество дополнительных документов, а здесь все просто. Пришел, взял деньги, ушел. «Мне очень жаль, что такое произошло», — проговорил я. «Это непростительно». «Правильно сказано», — кивнул Николай III. «Итак, для своего покушения он выбрал обычный деловой обед, на котором присутствовал я со своей супругой, Фторов и несколько других моих советников. В один момент он достал колбу с зельем и принял его. Однако что-то пошло не по плану, ведь вместо искажения внутри оказалось другое запрещенное зелье — истинная речь, как доложил мне мой личный алхимик. Представляю себе удивление этого Фторова, когда все резко пошло не по плану. Вся жизнь перед глазами пролетела. Еще повезло, что он решил осуществить покушение сам, а не нанял для этой роли кого-то через посредников. Тогда исполнитель мог не знать нужной информации. Скорее всего, у Фторова не было выбора. В тот удачный момент никто больше бы не смог подойти к императору. А затем Александр Фторов начал безудержно все рассказывать присутствующим. Чуть усмехнулся император. Про его замысел захватить власть, про его предыдущие попытки убить меня с помощью наемников, которые были пресечены. Мы постоянно ловили нападавших, но не знали заказчика. Фторов рассказал про свой план с запрещенным зельем, про то, как он заказал его сразу у 5 лабораторий Российской империи, и одна лаборатория, энциклопедия элементов, справилась гораздо быстрее остальных. Отдельно он упомянул ваше имя, Николай. Мое имя заказчику сказал директор. Таким образом, я сразу обезопасил себя, показав императору, что я изначально на его стороне. Если бы я этого не сделал, мое имя все равно бы всплыло. Однако тогда пришлось бы еще доказать, что намерения у меня были благими. Я продумал это еще на том этапе, когда директор спрашивал, что я хочу за работу. «Ваше императорское величество, я действовал из благих побуждений», — проговорил я. «Я знаю, Николай», — кивнул император. «Все прекрасно знаю. Именно вы предложили провести замену запрещенного зелья. Вы видоизменили его, чтобы цвет и запах были точно такими же, как у искажения. Мой алхимик особенно этому поразился. Он сказал, что вы очень талантливы». «Благодарю», — кивнул я. Официант унес пустые тарелки и поставил перед нами первое блюдо. Борщ со спелой вишней. Впервые в жизни пробовал такое необычное сочетание. Блюдо оказалось на удивление вкусным. Господин Фторов подробно рассказал мне обо всех своих кознях, которые он строил все это время. Теперь его ожидает смертная казнь, а всю его семью — ссылка на дальние просторы Российской империи, — продолжил Николай III. Затем мы связались с этой самой лабораторией. Директор Савин Аркадий Павлович отрицал свою вину, однако все без толку. Также мы узнали, что было еще 2 руководителя проекта — Денис Сергеевич и Эдуард Васильевич. Директор очень быстро выгнал их с проекта, однако наказание им все равно не избежать. «И 2 исполнителя», — добавил император. «Прекрасный алхимик и ученый Платон Владиславович и обычный студент, на первый взгляд оказавшийся там случайно. Вы, Николай Аверин». «Ваше императорское величество, Платон Владиславович действовал по принуждению», — проговорил я. «Он даже не знал о смысле этого проекта, пока не заставили подписать все бумаги. А затем он действовал вместе со мной, работая над этим зельем. Он помогал мне со всеми расчетами, чтобы продукт вышел качественным. Это был единственный шанс спасти вас». «Я это понял», — спокойно ответил Николай III. «Прекрасно знаю, что второй ученый помогал вам в вашем плане. И я не намерен ничего с ним делать. Пусть спокойно работает у вас на заводе». «Он уже даже об этом осведомлен. У императора явно везде есть информаторы». «Благодарю вас», — учтиво ответил я. Нам тем временем подали горячее. Лосось в медовом соусе. Император явно питает страсть к рыбе. Чувствую, я сегодня наемся этой рыбы так, что еще месяц на нее и взглянуть не смогу. «Я навел о вас справки, Николай», — продолжил император. «Баронский род. Титул барона получил обычный простолюдин, ваш прадед Степан Аверин, за заслуги перед императором. С тех пор род ваш долгое время находился на грани бедности. Владели алхимическим магазином и едва сводили концы с концами. Пока не появились вы, Николай. Под вашим руководством магазин стал процветать. Кроме того, вы приобрели алхимический завод. Ваша семья стала жить гораздо лучше». «Всю мою биографию знает. Дворянский род Авериных действительно основал мой прадед, будучи также лекарем. По нашей истории он оказал лекарскую помощь кому-то, приближенному к императору, и император, в благодарность, даровал тому титул и землю в Санкт-Петербурге, ту самую, на которой и стоит наш особняк. Прадед строил его практически своими руками. Будучи простым человеком, он не был привыкшим к аристократическим правилам. Зато дом получился добротный, простоял все следующие поколения, а вот при нас уже начал разваливаться. Интересно, может ли это быть как-то связано с той шкатулкой? До этого я подозревал, что отец Игоря мог совершить какое-то преступление с кем-то из моего рода. Но теперь появилась и другая версия. Он, наоборот, мог с кем-то дружить. Настолько, что выбрал наш особняк как самое безопасное место для своего клада. Надо будет обязательно проверить эту версию. «Спасибо за столь лестный отзыв», — проговорил я. «Но вы ведь меня позвали не только для того, чтобы рассказать все это». «Нет», — улыбнулся император. «Я еще не подвел вас к самому главному. Я говорил с вашим отцом, и он официально назначил вас главой рода Авериных». «Что? Отец успел назначить меня главой нашего рода и даже ничего об этом мне не сообщил? Даже не обсудил это со мной? Я давно замечал, что он постепенно меня к этому готовит. Он все чаще оставлял важные решения на меня. Да и глупо отрицать, что именно благодаря мне наш род наконец начал развиваться. Но все равно, это прозвучало для меня очень уж неожиданно. Я думал, что отец захочет обсудить это со мной лично. Однако на последнем ужине с семьей он ничего такого не упоминал». «Это весьма неожиданно», — проговорил я. «Отец не успел мне ничего сообщить». «О, это было мое распоряжение», — ответил император. «Я взял с него слово, что он не расскажет вам об этом сам. А слово, данное императору, нарушать нельзя. Так что не гневайтесь на него». «Значит, это было ваше решение — сделать меня главой рода Авериных», — удивился я. «Ваш отец хотел того же. Просто я ускорил процесс», — ответил император. «Это было необходимо». Напрямую император особо никогда не лез в дела других родов. Все эти вопросы решали главы родов самостоятельно. Но, разумеется, если он так распорядился, никто не имел права ему перечить. Просто обычно у него и так дела хватало, чтобы в дела семьи не лезть. «Необходимо для чего?» — поинтересовался я. К нам снова подошел официант и принес десерт. Торт «Наполеон». Хорошо хоть десерт без рыбы. «Для того, чтобы я присвоил вам новый титул», — спокойно ответил Николай III, аккуратно отправляя в рот ложечку с десертом. «А вот этим как раз занимается сам император». И это прозвучало еще более неожиданно. «Он хочет присвоить мне графский титул». «Бумаги уже готовы», — добавил он. «Род Авериных с вами во главе официально становится графским». «Новые титулы присваиваются не так уж и часто, и всегда за большие заслуги перед Российской империей. Кроме того, в одном городе может быть строго определенное количество графских титулов. Однако тут как раз это было понятно. Один из титулов освободился после повышения графа Щербатова». «Это большая честь, ваше императорское величество», — ответил я. Император кивнул, и откуда-то появился мужчина с необходимыми документами, а также с особым кольцом, которое носили все графы в Санкт-Петербурге. «Знак отличия. Такое же было у всех знакомых мне графов. Правда, в Академии такого знака не было ни у кого. Ведь главой рода редко становятся в таком возрасте». «Это еще не все, Николай», — проговорил Николай III. «Я также знаю, что вы являетесь студентом лекарской академии. И хочу, чтобы вы знали, что я рассматриваю вас как кандидатуру на пост моего личного лекаря». Вот он, тот самый момент. Опять-таки я предполагал, что он произойдет гораздо позже. В моих воспоминаниях я стал личным лекарем гораздо позже по времени, успев отработать и свое целевое, и продвинуться по карьерной лестнице. Правда, и Николай III не говорит, что пост я займу прямо сейчас. Он лишь сказал, что рассматривает мою кандидатуру. Скорее всего, именно с этой целью и был присвоен новый титул. Ведь барон — это низший титул, и стать личным лекарем императора он не может. «Что конкретно это обозначает?» — поинтересовался я. «Моя кандидатура». «То, что пока вам надо доучиться», — спокойно отозвался император. «Все-таки стать личным лекарем императора студент не может. Но держите это в уме и обучайтесь хорошо. Хотя я уже знаю, что ваши успехи в лекарском деле очень впечатляющие. Получше многих действующих лекарей, так что это решение взялось не просто так». Разумеется, он знал и о помощи на аварии, и о правильном диагнозе при карантине. Да, думаю, и о мелких ситуациях он также был прекрасно осведомлен. «Благодарю», — склонил голову я. «Что ж, на этом все», — заявил Николай III. «Об этом пока никому не говорите для вашей же безопасности. Мои помощники отвезут вас куда нужно». Так он дал мне понять, что аудиенция окончена. «Ваше императорское величество», я поклонился и покинул ресторан. Голова шла кругом. Судя по всему, мои действия привели к ускорению моих заслуг в прошлой жизни, и стать личным лекарем императора я могу куда раньше. Правда, у меня все еще есть обязательства по целевому договору, но это явно не проблема. Там всегда предусматривается возможность оплатить все расходы поликлиники за все эти годы и не отрабатывать нужные 5 лет. Хотя отработать я хотел. В Гатчине очень не хватает лекарей, и народ там нуждается в лекарской помощи. Впрочем, как и почти везде. Особенно в обычных поликлиниках и больницах, куда чаще всего ходят простолюдины. Аристократы предпочитают лишь частную лекарскую помощь. А простолюдинов мало кто идет лечить. Так что это своеобразная дилемма, выбор дальнейшего жизненного пути. Кроме того, до вступления в должность мне точно нужно выяснить имя предателя. И я близок к этому. Ведь появился артефакт, способный пробудить все сокрытые воспоминания, и я смогу действовать на опережение. Уверен, предательство было связано именно с тем, что у меня имеются все ветви лекарской магии. Не зря еще Август Маркович говорил, как это опасно. И лучше не разглашать эту информацию. «Куда вас отвезти?» — осторожно спросил гвардеец, выводя меня из раздумий. «В мой родовой особняк. Я назвал адрес. Надо было поговорить с отцом». Меня довезли до места, и я уверенно отправился в дом. Отец сегодня был на месте. Дежурил в магазине Павел Алексеевич. «Николай, какой приятный сюрприз!» — улыбнулся он. «У нас как раз закончены все работы по ремонту особняка. Можно осмотреть его во всем великолепии». «Нам нужно поговорить», — ответил я. «Наедине». Отец кивнул, и мы вышли на излюбленное место для всех наших разговоров. На террасу. «Отец, я очень благодарен за такое решение сделать меня главой рода. Но все-таки это надо было обсудить сначала со мной», — начал я. «Ты виделся с императором?» — побледнел он. «Николай, мне пришло письмо лично от него с такими инструкциями. Я и сам собирался назначить тебя главой рода, просто не прямо сейчас. И правда думал поговорить с тобой об этом, но я не мог перечить решению его величества». Как я и думал. Все-таки изначально отец явно хотел повременить с этим назначением. По крайней мере, пока я не доучусь в академии. Однако планы императора заставили его ускориться. «Отец, я благодарен за такое решение», — проговорил я. «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом». «Никогда», — заверил отец. «Ты давно показал мне, что справляешься с обязанностями главы рода куда лучше, чем я. А твой старший брат давно показал, что он с этим никогда не справится. По сути, ты и так уже выполнял все мои задачи. Просто теперь будешь делать это официально. Расскажи мне, как выглядит император?» «Как император?» — пожал я плечами. Я правда не знал, что о нем рассказать. Он показался мне властным, но очень справедливым. В нем не было жестокости и злобы. Отличный правитель, каким он и должен являться. «А что он хотел?» — спросил отец. «Если, конечно, ты можешь это рассказать». «Время его ошарашить». Я протянул руку и продемонстрировал кольцо, означающее наличие титула графа. Отец выпучил глаза и уставился на него. «Ты? Мы? Граф?» — бессвязно выдавил из себя он. «Да», — кивнул я. «Нашей семье присвоен графский титул. Вот документы, пока что я с этим не разобрался. Мы имеем право на большую площадь земли. Скорее всего, к нам присоединятся соседствующие бароны. Но это еще не точно, пока что я не успел прочитать». «Титул графа?» — снова неверя повторил отец. «Николай! Я поверить в это не могу. Мы уже несколько поколений бароны, и я даже не думал, что когда-то это изменится. За что его даровали?» «Этого я не могу сказать», — ответил я. «Информацию о покушении частично обнародовали, и многие в курсе этого происшествия. Однако детали я все равно решил не рассказывать. Отцу это знать ни к чему. Интересно, что сделает император с самой лабораторией?» Об этом он упомянул лишь вскользь, но, думаю, наказание им не избежать, особенно директору. «Надо это отпраздновать!» — воскликнул отец. «Это же такое событие!» Говорил он утвердительно, но все-таки вопросительно взглянул на меня. «Ведь теперь я глава рода. Пока что даже непривычно». «Отпразднуем в домашней обстановке», — проговорил я. «Семейный ужин дома. Это будет лучшим вариантом. Не хотелось мне сегодня больше никаких ресторанов. Дома всяко вкуснее и уютнее». Я усмехнулся про себя, подумав, что мой прадед Степан когда-то точно так же праздновал присвоение своего титула. Я отдал распоряжение Захару о приготовлении ужина, разумеется, рассказав о поводе. Тот обрадовался едва ли не так же, как отец. «Понимаю. Одно дело быть дворецким в доме барона, и совсем другое — в доме графа. Наверняка теперь понадобится больше слуг. Наконец, нужна машина с личным водителем». Пока обо всем этом думать не хотелось. Однако вопросы важные. Мы договорились, что остальным членам семьи новость будет сообщена за ужином. Я вернулся на террасу, и оставшееся время мы разговаривали с отцом, обсуждая предстоящие перемены. Кроме того, я спросил про своего прадеда, его деда Степана. Меня все еще интересовал вопрос с этим зарытым кладом. Однако отец мало что мог сказать про его друзей и знакомых. На ужин приехал и Андрей. Думаю, ему новость понравится особенно, учитывая его планы по отношению к дочери графа Шувалова. Правда, вряд ли новый титул хоть как-то ему поможет в этом. Сказанного уже не вернуть. И граф Шувалов вряд ли согласится после оскорбления его дочери. Да и договор со мной он в итоге заключил на гораздо меньшую скидку, которую изначально планировал. А его личные телохранители либо еще не были наняты императором, либо не оправдали возложенных надежд. «Семья, у меня есть две новости, и обе хорошие», — начал я, когда все собрались. «Во-первых, с сегодняшнего дня я являюсь официальным главой рода Авериных». Мать с испугом взглянула на отца, и он ей кивнул. Он наверняка говорил ей, что это рано или поздно произойдет, однако она тоже не ожидала, что так скоро. Брат чуть скривился, но возразить ему было нечего. Разумеется, он тоже уже давно понял, что все идет именно к этому, и что старшему сыну Авериных не суждено стать главой рода, однако это все равно ему было тяжело принять. И вторая новость, сразу же добавил я. «С сегодняшнего дня нашей семье присвоен графский титул. Это повлечет многие изменения в нашей жизни, но сам факт довольно приятен». За столом начались удивленные возгласы со всех сторон. Анна, не до конца понимающая, что происходит, просто захлопала в ладоши. Глаза отца светились гордостью, мать заохала, а Андрей чуть не выронил бокал, который держал в руке. Когда первые эмоции стихли, все начали заваливать меня вопросами и бурно праздновать. Только брат сидел весь вечер задумчивый и особо не принимал участия в общих разговорах, и лишь бросал на меня изредка странный взгляд. После праздничного ужина все разошлись по комнатам, и Андрей ожидаемо пришел ко мне на разговор. «Николай, с тобой можно поговорить?» — осторожно спросил он, входя ко мне в комнату. «Конечно», — кивнул я, — «проходи». Он зашел внутрь и некоторое время нерешительно наворачивал круги. «Я много думал», — заявил он наконец, — «но теперь решил окончательно». Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Член рода может сам уйти из семьи. Это бывает еще реже, чем изгнание из рода, но все-таки это возможно. Однако заявление Андрея меня удивило. Да, я знал, что моему становлению главой рода он не обрадуется и даже будет зол. Как бы то ни было, для него это все равно постыдная ситуация. Однако, чтобы сразу из-за этого уходить из рода, это уже чересчур. «Андрей, могу я узнать причину?» — спокойно спросил я. «Давай поговорим». «Это не из-за того, что ты стал главой рода», — поспешно ответил он. «Точнее, и из-за этого тоже, но это лишь укрепило мое решение». Он, наконец, перестал ходить по комнате и сел на кровать. «Я много об этом думал», — проговорил он, — «так что это не внезапное решение. Я приношу роду Авериных много неприятностей и много проблем. Это не новость», — пожал я плечами, — «но и не повод уходить из рода. Проблемы все решаемы. Главное, чтобы ты делал правильные выводы. Мы семья и держимся вместе не из-за выгоды». «Но и это не главное». Андрей очень волновался и никак не мог собрать мысли воедино. «Ты задумывался о том, почему некроманты чаще всего не называют свои отчества? Даже к нашим деканам мы обращаемся только по имени. Святослав, Константин». Меня это интересовало, причем уже довольно долго. Просто обычно при встрече со Святославом находилось множество других тем для обсуждения, помимо его отчества. Но я, кажется, начинаю понимать, к чему ведет мой брат. «В основном некроманты уходят из своего рода», — проговорил Андрей. «А я патологоанатом. У меня тоже есть магия некромантов. Мы уходим из рода, из семьи и создаем свое ответвление. Так вот у нас принято. Некроманты чаще всего одиночки. Об этом редко говорят, но такое часто встречается». «Это вовсе не обязательно», — возразил я. «Взять хотя бы Марию. Она тоже учится на патологоанатомическом факультете, но из рода никуда не собирается. И даже заключила помолвку с Владимиром. Хотя у женщин наверняка правила не такие суровые, как у мужчин». «Не обязательно», — согласился Андрей. «Но часто практикуется. Николай, я правда это обдумал. Надежды в роду на меня нет никакой. В основном я все только порчу. Да и не лежит у меня душа ко всем этим семейным проблемам, сам знаешь». «Знал. Даже когда у меня только-только начиналась вереница моих проблем, я не стал рассказывать о них брату. И не только потому, что не хотел отвлекать его от учебы, а потому что знал, что ему это неинтересно». «А как же твоя помолвка?» — спросил я. «Твои планы на дочь графа Шувалова?» «Я не хочу заключать помолвку только с помощью твоего титула», — заявил он. «Придумаю что-то свое. А если не придумаю, значит, и не судьба». «А что ты вообще собрался делать дальше?» — поинтересовался я. «Уход из рода — это не просто пустые слова. Он может продолжить с нами общаться и видеться, но он больше не будет получать деньги для своих расходов. Он больше не сможет считать это место своим домом. Приходить со всеми на приемы в качестве члена семьи оверенных — это серьезный шаг». «Я пойду работать», — заявил брат. «Буду совмещать работу и учебу, так и закончу академию. У тебя же это как-то получается. А потом я верну роду оверенных все деньги за свое обучение. Ты не думай. Прошу, не переубеждай меня. Это правда взвешенное и обдуманное решение». Я проверил его психологической магией. Было немного тоски, но сомнений не было точно. Он правда все обдумал. И я мог прямо сейчас сделать так, что он изменит свое решение. Опять-таки, психологической магией. Но я решил этого не делать, а поступить чуть иначе. «Если ты так решил, я не стану тебя отговаривать, но прошу подумать, всего неделю. И если за это время твое решение не изменится, я не стану ему противиться». Андрей задумался, поднял на меня тяжелый взгляд и кивнул. «Мое решение не изменится», — сказал он. «Пусть так. Тогда через неделю я подготовлю документы, и ты сообщишь об этом отцу и матери». Андрей нервно усмехнулся, но я не оставил ему выбора. «Хорошо», — ответил он, поднимаясь. «Поговорим через неделю». И он ушел. У меня же было полно дел, с которыми предстояло разбираться. И самое главное — с документами на новый титул. Стоило разобраться, что конкретно он дает и какие изменения ждать нашей семье. А изменений предстояло много. Прежде всего, теперь нас официально будут приглашать на все приемы. И если граф Санкт-Петербурга не удосужится пригласить на свою встречу, это уже считается оскорблением. На приемы баронов мы тоже имеем право продолжать ходить, хотя они их почти не устраивают. Штат прислуги должен состоять минимум из 5 человек, иначе это считается несолидным для такого титула. Слуги, дворецкий, водитель, повар, садовник. По поводу дома. Мы могли оставить свой особняк. Однако, как бы странно это ни было, его снова придется ремонтировать. Теперь уже, чтобы он соответствовал новому титулу. Для графов существует императорское пособие, которое выдается всем новоиспеченным графам. Как раз приходится для всех этих расходов. Бизнесов теперь можно иметь сколько угодно, и не требовалось разрешения другого графа. Это особенно приятно. Теперь точно отпадают все трудности с лабораторией. Отдельный пункт про новые угрозы. Теперь наше положение в обществе шаткое. Не все графы могут принять наш новый титул. Напрямую, конечно, они ничего сделать не могут, однако плести интриги за спиной очень даже. Так что нам нужна была и личная охрана. Я закончил с изучением документов ближе к середине ночи. Голова шла кругом. Новый титул — это колоссальное количество новых тонкостей и обязанностей. С завтрашнего дня мне предстоит разбираться еще и с этим. После изучения всего этого спать мне не хотелось, даже наоборот, Все это как-то меня взбодрило, и я задумался о маленькой шалости, которая поможет мне кое-что прояснить. Меня до сих пор интересовало, почему же тайник был именно на нашей территории. И сейчас я внезапно осознал, что для решения этого вопроса у меня есть патологоанатомическая ветвь магии. Чаще всего я пользовался лечебной и психологической. Тем не менее, Святослав обучал меня технике призыва душ. Запрещенной технике, разумеется. В последнее время мне часто приходится делать запрещенные вещи. Я призову своего прадеда, Степана, и попробую его расспросить, не знал ли он Лазарева Родиона, отца скелета Игоря. Для этой цели я вышел на улицу. Было уже темно, все домашние спали, а Андрей покинул наш дом. Призывать душу умершего лучше всего на открытом воздухе. Вспоминая все инструкции Святослава, я создал энергетический кокон и призвал туда душу прадеда. И это сработало! Через пару мгновений в воздухе материализовался полупрозрачный силуэт. Выглядел он совсем не так, как Август Маркович, но все-таки тот был просто призраком, а это след души. «Здравствуй, прадедушка», — кивнул я. «Я твой правнук, Николай». «Ух, у меня правнук, оказывается, такой большой уже», — вздохнул тот. «А у меня время течет теперь иначе. Я и не знал, что умер уже так давно. Значит, Володя уже большой стал. Запомнил его совсем мальчишкой. Речь шла о моем отце. Степан умер, когда отцу было всего 4 года. Душа после смерти отправляется в хранилище душ, откуда она и призывается. Бывают исключения, когда душа остается прикрепленной к телу. Так было, например, с Игорем. Поэтому у него имеются воспоминания обо всем, что происходило после его смерти. Или как Август Маркович, но тут в его существовании виноват собственноручно сделанный артефакт. «Да, Владимир, это мой отец», — кивнул я. «Мне нужно спросить у тебя кое-что. Но для начала скажу тебе, что теперь семья Авериных имеет графский титул. Твое дело продолжается». «Не разбираюсь я в титулах», — усмехнулся Степан. «Вылечил тогда приближенного к императору, он и даровал мне баронский. А я простолюдин, куда уж мне до аристократии». «Подожди, а как ты тогда воспользовался лекарской магией?» — удивился я. «Она могла открыться только в твоих детях, поскольку у них уже была дворянская кровь». «Ведь магией могут владеть только аристократы. До этого момента я не задумывался об этой детали. Да и все говорили, что еще прадед был лекарем. Однако теперь я осознал, что это не представляется возможным». «Ох, не хотел бы я, чтобы эта информация передалась моим потомкам», — вздохнул прадед. «Но теперь ничего не поделаешь». «Да, магии у меня не было. Только сын мой, Сергей, родился уже с лекарской магией. И пришлось мне...» Прадед замялся, явно раздумывая, рассказывать мне что-то или нет. Повлиять на его решение психологической магии я не мог, а потому просто ждал, что он решит. «Расскажу», — выдохнул он. «Все-таки мой правнук смог некроманской магией меня призвать. Горжусь тобой, Николай. Я делал это с помощью артефакта». У меня возникло стойкое ощущение, что ответы на некоторые вопросы я получу уже в следующие минуты. «Откуда у тебя был артефакт?» — спросил я. «Друг у меня был», — ответил Степан. «Тоже простолюдин. С детства дружили. Озорной такой парень. Младше меня, правда, лет на 7, по-моему. А все равно интересно нам вместе было. И вот, когда мне 25 исполнилось, он подарил мне неслыханную роскошь — амулет лечения». Артефактами простолюдины пользоваться могут. Далеко не всеми, но это вполне было похоже на правду. «И что делал этот артефакт?» — заинтересованно спросил я. «Лечил. Что ж еще?» — пожал он полупрозрачными плечами. «Правда, особенность у него была. Ограниченность действия. Мог вылечить всего 25 человек, а затем приходил в негодность. И вот им-то я и воспользовался, когда лечил того приближенного к императору человека. А император мне в благодарность титул даровал». Интересно сложилось, что, по иронии судьбы, потомки Степана получили как раз лекарскую магию. Возможно, это было связано именно с использованием этого артефакта. Правда, был еще один момент. Простолюдины от взаимодействия с артефактами часто получают урон, ведь в них самих нет магии. Думаю, это в итоге и стало причиной смерти Степана. Хоть и прошло много лет, однако, насколько мне известно, умер он довольно рано. И именно из-за использования этого артефакта в нашей семье осталась информация, что он тоже был лекарем. И никто даже не сопоставлял это с тем, что он первым получил дворянский титул. Но меня интересовало, кто конкретно ему подарил такой артефакт. «А что за друг?» — спросил я. «Случайно не Родион Лазарев?» «Всё-то мой потомок знает», — усмехнулся Степан. «Точно, он. Это потом я узнал, что воровал он. У аристократов брал деньги, драгоценности, артефакты. И что я всю жизнь ворованным артефактом пользовался». «А что было дальше?» — тут же спросил я. «Вы продолжили общаться?» «Всё-таки я был прав, и место для его клада было выбрано далеко не случайно». «Всё меньше и меньше», — признался прадед. «Разошлись наши пути. Я не одобрял его решений. Он начал говорить, что не может общаться с аристократом. Однако однажды он пришёл ко мне за помощью. Попросил спрятать на территории моего дома какой-то сундук, мол, потом придёт и заберёт. И я решил ему помочь в память о нашей дружбе». «Но он его не забрал?» — уточнил я. «А этого я уже не знаю», — вздохнул Степан. «Жизнь во мне резко начала угасать, я тяжело заболел и умер, так и не успев никому рассказать про этот сундук». «А почему ты спрашиваешь? Нашёл его?» «Да, и отдал сыну того самого Родиона», — кивнул я. «Так что сундук возвращён. Хоть его сын тоже не особо и живой». Я усмехнулся про себя, подумав, что если бы Игорь прочитал сейчас мои мысли, наверняка бы заспорил. Он, наоборот, постоянно всем пытается доказать, что живее всех живых. «Рад это слышать», — кивнул прадед. «А теперь извини, Николай, мне пора. Береги рот оверенных». Я кивнул, и силуэт прадеда растворился. И я почувствовал, насколько же много магической энергии у меня ушло. Теперь определённо нужно поспать хотя бы несколько часов, чтобы её восстановить. А при следующей встрече со скелетом обязательно расскажу ему, как, оказывается, были связаны мой прадед и его отец. Я рассказал всей семье о нововведениях за завтраком и поручил отцу начать искать остальную прислугу. Сказал, что на это у меня сейчас точно нет времени, а его мнению в этом вопросе я доверяю. И отправился в магазин. Несмотря на все нововведения, я продолжал быть там консультирующим лекарем. Хотя этот вопрос тоже надо было решить. Найти ещё одного консультирующего лекаря, а также управляющего для магазина. Поэтому, заступив на смену и поздоровавшись с Василием, я сразу же подал объявление о поиске своего заместителя в магазин. Теперь он нужен как никогда. «Николай Владимирович», — заглянул ко мне продавец, — «там мужчина, консультирующего лекаря просит». «Уже иду», — кивнул я. Магазин за те полчаса, что я занимался своими делами, успел наполниться людьми. Покупателей становилось всё больше. И о втором филиале тоже пора задуматься. Наш бизнес явно идёт в гору. Всё больше людей предпочитают закупаться именно в нашем магазине. С проверенными препаратами, консультирующими лекарями и прочими радостями жизни. Василий указал мне на нужного покупателя, и я направился к нему. Мужчина лет 40, явно аристократ, стоял возле шкафа, повернувшись к нему спиной. И одной рукой держался за живот. «Здравствуйте», — подошёл я к нему, — «я консультирующий лекарь Николай Владимирович. Пройдёмте в кабинет приёма?» «Было бы здорово», — выдохнул тот. «Не хочу здесь это обсуждать». Как же я уже привык к этой фразе. Всё-таки кабинет приёма — одна из моих лучших идей. Аристократы очень уж стесняются обсуждать свои проблемы в другом месте. С простолюдинами проще, однако им тоже гораздо комфортнее наедине с лекарем. Мужчина сел на стул для посетителей, и стоило мне закрыть дверь, раздался характерный звук флатуленции. Проще говоря, у мужчины явный метеоризм. Стало понятно, почему он стоял в такой странной позе и сторонился других людей. Вообще в этом нет ничего такого. Тем более зачастую метеоризм — один из симптомов других заболеваний. «Прошу меня простить!» — выкрикнул красный как рак покупатель. «Я пойду, наверное. Мне пора. Стойте!» — остановил я его. «Ничего не произошло. Садитесь и рассказывайте мне свои симптомы». Благо, окно в кабинете было открыто. «Животом что-то», — вздохнул тот, снова усаживаясь на стул. «Вот это бульканье постоянно. И в туалет то не могу сходить, а то наоборот, ну, вы понимаете». Говорить об этом он явно стеснялся. Однако мне нужно было знать симптомы для полноты картины. «Тошнота? Рвота?» — спросил я. «Нет, такого нет», — помотал он головой. «Аппетита ещё частенько нет. хотя я уже и сам часто от еды отказываюсь, чтобы только полегче стало». Задав еще пару уточняющих вопросов, я активировал диагностическую магию. Лекарская магия успела восстановиться за несколько часов сна и после плотного завтрака. Не до конца, но для приема точно хватит. А вот и проблема. Дисбактериоз кишечника. В кишечнике у человека живет множество микроорганизмов, бактерий. Часть из них — это полезные бактерии, которые помогают человеку с пищеварением. И если их количество сокращается, возникают подобные нарушения функции кишечника. Это бывает из-за приема других алхимических препаратов, чаще всего антибактериальных, а также из-за неправильного питания, стресса или даже при переезде на новое место. «У вас дисбактериоз», — объяснил я пациенту. «Недостаток полезных бактерий и возрастание количества патогенных». «А разве бывают полезные бактерии?» — удивился мужчина. «Я со школы помню, что бактерии — это плохо». «Не все», — терпеливо объяснил я. «В кишечнике у человека проживает около 2 кг полезных бактерий, которые помогают с пищеварением. А точнее, от 2 до 3 кг. Это лактобактерии и бифидобактерии». «И куда они делись?» — спросил пациент. «Лекарственные препараты. Никакие не принимали в последнее время?» — спросил я. «Может быть, из-за них. Или стресса, например. Или переезда, так называемая акклиматизация кишечника». «Командировка была. Уезжал в другой город», — тут же ответил мужчина. «Ох, если бы знал, что она к такому приведет, в жизни бы не поехал. Это хоть лечится?» «Конечно», — кивнул я. «Сейчас я распишу вам лечение». Лечение на самом деле довольно простое. Во-первых, диета, тщательно сбалансированная и с высоким содержанием пищевых волокон. Препарат от метеоризма для снятия симптомов и нормализации жизни пациента. Этот момент его беспокоит явно больше остальных. И пробиотики, специальные алхимические препараты, которые заселят кишечник полезными микроорганизмами. Помнится, их я обсуждал с нашим преподавателем по микробиологии Василием Ивановичем отдельно. Он помогал мне подобрать наиболее оптимальные варианты. Пробиотики на моем заводе не изготавливались. Их я также заказывал отдельно. Это тоже группа препаратов, которые получали не из магически выращенных растений. Я отдал пациенту рекомендации, и он довольный ушел. Лечебной магией решил не пользоваться. Запасы были нужны для целого рабочего дня. А с этой патологией справятся и алхимические препараты. После обеда мне неожиданно позвонил отец. «Николай! Тут ко мне заглянул наш сосед, барон Шапов», — сказал он. «Теперь по документам он является нашим подчиненным, и я отправил его к тебе на разговор. Скоро приедет». «Хорошо, отец, спасибо», — коротко ответил я. «К новому титулу еще предстоит привыкнуть. Теперь у меня в подчинении есть бароны». Шапов приехал вскоре после звонка отца. Невысокий мужчина лет 40, он жил в соседнем от нашего особняке. Я пересекался с ним мало, поэтому ничего не знал об этом человеке. «Добрый день, господин Аверин», — поклонился он, заходя в мой кабинет. «Меня зовут Шапов Анатолий Викторович. Я теперь являюсь вашим вассалом». «Добрый день», — кивнул я. «Очень приятно. Проходите, садитесь». Шапов нерешительно прошелся по кабинету и сел на стул напротив меня. «До этого наш род относился к другому графу», — заявил он. «Но сегодня пришло официальное письмо, что нас передали вам. Если честно, я очень этому рад». «Почему же?» — заинтересованно спросил я. «От нашего предыдущего хозяина почти не было никакой помощи», — вздохнул Анатолий Викторович. «Я просил его о трудоустройстве. Он занимается рыбной промышленностью и владеет несколькими рыбными магазинами. Однако места он мне так и не дал. И ежемесячное жалование, которое должен был платить, я так и не дождался». «Забавно. Ведь мы являемся соседями этого барона. А значит, тоже принадлежим этому графу». «Принадлежали. Однако я вообще ни разу в жизни с ним не сталкивался. И впервые слышал о каком-то месячном жаловании. Надо будет уточнить этот момент по документам. Вообще, пока наша семья имела баронский титул, не было никаких проблем с нашим графом. Не уверен, что он вообще помнил, какие именно бароны ему подчинялись». «А вам нужна работа?» — уточнил я. «Да, потому как личного бизнеса у меня нет», — объяснил Шапов. «Я работал управляющим в одном магазине, но его недавно закрыли». «На ловца и зверь бежит». Я проверил его психологической магией, чтобы определить, какие эмоции он скрывает. Небольшую тревогу и надежду. Что ж, ничего подозрительного. Сходу я ему, разумеется, довериться не могу. К тому же мне не очень понравились эти его завышенные требования от графа. Хотя для аристократов это норма. Просто мне всегда было на это наплевать. Но мне в магазин действительно нужен управляющий. Так что я решил его взять и первое время тщательно наблюдать за ним. Мне не привыкать. «Вы согласны работать управляющим в моем алхимическом магазине?» — спросил я. «Конечно», — тут же закивал он. «Господин Аверин, вы даже не представляете, как меня выручите». «А он выручит меня. Но знать ему об этом не обязательно». «Если вы свободны, я прямо сейчас начну вводить вас в курс дела», — предложил я. «А с завтрашнего дня поступите на испытательный срок». «Я готов», — заявил он. До вечера я объяснял барону Шапову тонкости работы, документы и прочие нюансы. Вникал он довольно быстро. Чувствовалось, что опыт у него имеется. Хотя информацию про закрытый магазин я тоже обязательно перепроверю. Вечером он отправился домой. Мы договорились, что с завтрашнего дня он выходит на испытательный срок. Разумеется, что он может звонить мне по любому вопросу, пока еще осваивается. Я оповестил об этом всех остальных и, закончив свою смену, решил все-таки отправиться в тайную библиотеку. Уже завтра вечером у меня повторная встреча с Олегом Николаевичем, на которой все должно решиться. И по пути в библиотеку я как раз придумал, как надо действовать, чтобы разобраться с черным рынком запрещенных. Глава 3. Для того, чтобы разобраться с черным рынком, мне даже не нужно посещать тайную библиотеку. Хотя кое для чего я все-таки туда заехал. Для моего плана нужно было предельно уточнить один момент, чтобы не было никаких сюрпризов. Я заехал в тайную библиотеку и тщательно прочитал те моменты, которые вызывали у меня сомнения. Если все получится, черный рынок больше не будет поставлять запрещенные зелья в нашем городе. И люди больше не будут травиться этой бурдой неизвестного происхождения. Уточнив все, что хотел, я отправился в общежитие. Мне нужно хорошо выспаться, чтобы отправиться завтра на встречу с максимальным запасом магического центра. Однако перед этим предстояло пережить целый учебный день. «Николай, ничего не хочешь мне рассказать?» — накинулся на меня Владимир. «Или показать?» «И тебе доброе утро», — усмехнулся я. «Ты о чем?» Хотя я уже прекрасно понял, о чем он. Но подразнить Владимира — это долг любого лучшего друга. «Не притворяйся», — надулся он. «Я о новом титуле вашей семьи. Твой отец теперь граф. Поздравляю». Чуть ли не единственный человек во всем аристократическом обществе, который действительно просто искренне решил поздравить. Мне всегда это в нем нравилось, поэтому мы и дружим. Правда, информация в этот раз у него несколько ошибочная. Значит, в общем доступе она распространилась пока что именно в таком виде. «Будет забавно, когда все узнают правду до конца». «Спасибо», — кивнул я. «Правда, мой отец не граф». «Как? То есть слухи врут?» — забеспокоился друг. «Ох, тогда прости, зря я на тебя накинулся». «Слухи недостоверны», — ответил я. «Это я теперь граф, а отец — член графской семьи и рода Авериных». Вот сейчас жаль, что не могу запечатлеть выражение лица Владимира в стоп-кадре. Челюсть у моего друга упала чуть ли не на землю. Он выпучил глаза и уставился на меня. «Как это ты?» — выдавил он из себя. «Шутки опять твои?» «Да нет», — пожал я плечами. «Я теперь являюсь главой рода Авериных, и мне даровали новый титул». Я продемонстрировал ему кольцо, обозначающее титул графа. Владимир схватил мою руку и принялся его рассматривать со всех сторон. «Оно настоящее!» — воскликнул он. «Это кольцо графа! У моего отца точно такое же!» «Так ты серьезно? Ты теперь... ты... граф?» Обычно титул получают в гораздо более зрелом возрасте, а потому удивление Владимира было понятно. «Ну да», — кивнул я, — «бумаги все готовы. Со вчерашнего дня я являюсь графом». «Так это... мне к тебе теперь как-то по-другому обращаться?» — разволновался друг. «Мы теперь не друзья? А что теперь будет?» Сильно же он загнался из-за всей этой ситуации. Побледнел, как будто действительно решил, что я прекращу с ним дружбу из-за нового титула. «Успокойся. Мы друзья», — заверил я его. «Вообще ничего не изменилось в плане наших отношений». «Тогда это дело надо отпраздновать», — тут же воодушевился Владимир. «Сходим сегодня в ресторан. Я захвачу Марию, а ты...» Он замялся, не зная, как закончить свое предложение. «Я пришел к нему на выручку, а я Анастасию», — улыбнулся я. «Можно, но только ненадолго. У меня есть дела вечером». А точнее, они в полночь. Однако от приглашения я решил не отказываться. Во-первых, действительно буду рад посидеть в компании друга, а во-вторых, вкусная еда и приятные эмоции явно пойдут на подзарядку моего магического центра. Главное, чтобы и в этот раз все обошлось без происшествий. «Так значит, все-таки Анастасия?» — заинтересованно спросил Владимир. «А София? Она же просто сохнет по тебе». «София совершила ряд проступков, после которых я не смогу ей доверять», — честно ответил я. «Кроме того, она помолвлена с Елисеевым. Я вспомнил наш последний с ним разговор. Он говорил мне держаться подальше от Софии, а я предложил ему вызвать меня на дуэль. Правда, на это он так и не решился». «Понял», — отозвался Владимир. «Значит, бронирую столик на четверых». «Ой, кстати, у нас с утра сейчас собрание нашего курса. Дмитрий Романович проводит». «И ты только сейчас решил это сказать?» — хмыкнул я. «Да не до того было», — ответил он. «Тут столько всего происходит, куда уж мне помнить про собрание. Оно через 2 минуты начинается уже, кстати». «Ох уж этот Владимир». «Тогда пойдем», — вздохнул я. Мы спешно допили чай и отправились на собрание. Почти все однокурсники были уже там. Многие косились на меня, явно будучи в курсе нового титула. Но напрямую никто не подходил и ничего не спрашивал. «Доброе утро, господа», — начал наш декан. «Во-первых, хоть и немного запоздало, поздравляю вас с выходом на учебу». «Нашел с чем поздравить», — тут же пробурчал Владимир. «Вот радость-то!» Остальные тоже без энтузиазма восприняли это поздравление, и декан поспешил сменить тему. «У нас продолжается экспериментальная программа по рейтинговой системе», — проговорил он. «Изначально наша академия планировала подвести итоги по окончанию учебного года, однако вышло новое распоряжение. Согласно ему, итоги должны подводиться раз в семестр, то есть к Новому году мы уже должны определить победителей». «Интересно, почему так резко поменялись планы? Я уверен, что в этом тоже замешан император. Не просто так он говорил мне, что рассматривает мою кандидатуру на должность своего личного лекаря. Подобные системы рейтинга наверняка созданы, чтобы он четко мог определить лучших студентов. И не только он. Министерство магического образования пристально наблюдает за новым поколением лекарей». «То есть за эти пару месяцев мы еще добираем баллы, и к Новому году становится известно, кто лучший студент, лучший курс и лучший поток?» — спросил Дмитрий Рудаков. «Все верно», — кивнул декан. «Промежуточные результаты я объявлять не буду. Вы не будете знать свои баллы до подведения итогов. Я даже распорядился, чтобы преподаватели не говорили вам, сколько точно баллов они вам начисляют». «Да они и до этого не особо говорили. Просто озвучивали. Я начислю баллы. И на этом все». «Ну как нам тогда точно знать, кто стремится к победе?» — возмутился Елисеев. «Если мы не будем знать баллы». «Вам всем надо стремиться к победе», — невозмутимо ответил Дмитрий Романович. «Сейчас сразу 3 студентов нашей академии идут плечом к плечу по их количеству. Но все может поменяться». Соревнования пробуждали во мне азарт, и с самого первого дня объявления об этой рейтинговой системе я хотел победить. 3 человека идут плечом к плечу. Если все-таки предположить, что один из них я, то у меня еще 2 конкурента. Значит, нужно зарабатывать еще больше баллов. «Также хотел сказать, что у вас появился новый цикл по заболеваниям пищеварительной системы», — проговорил декан. «Он пройдет у вас в течение следующих 2 месяцев. Если все занятия будут проходить так же, как первое, это будет самый бесполезный цикл. Однако я все еще рассчитывал, что преподаватель изменит свой подход к занятиям». «Так, что еще из новостей?» — задумчиво почесал подбородок декан. «Разумеется, в декабре состоится зимний бал. Это уже традиция, так что не совсем новость. На этом, пожалуй, все. Отправляйтесь на занятия». Студенты, тихо переговариваясь между собой, направились к выходу. В основном всех зацепила эта тема рейтинга, ведь если итоги будут подведены уже через 2 месяца, то и призы победители получат тогда же. Всем было интересно, что же приготовила Академия для номинации «Лучший студент». Я надеялся, что это не стажировка в лаборатории. Хватит с меня подобных поездок. «Николай, доброе утро», — подошел ко мне Дмитрий. «Скажите, эти слухи, правда?» «Смотря о чем вы», — пожал я плечами. «Ну, он перешел на шепот, что вы теперь граф. Сначала пошли слухи, что вашей семье присвоен графский титул, а потом начались слухи, что он присвоен лично вам. Вы простите за мое любопытство, не смог удержаться. Любопытство очень свойственно аристократам, так что я не удивлен. Так как Дмитрий решил спросить это лично, я решил ответить честно. Кроме того, общались мы весьма неплохо и часто помогали друг другу. Другом своим я его не считал, но приятелем вполне. «Да, мне действительно присвоен такой титул», — кивнул я. «Я теперь граф». «Ого! Поздравляю вас!» — удивленно протянул он. «Наверняка думал, что слухи эти я сейчас опровергну, а я вместо этого их подтвердил». «Я хотел еще кое-что сказать», — смущенно добавил Дмитрий. «Я очень благодарен вам за помощь с моей сестрой. Ксения бывает несносной, и я это прекрасно знаю». «Точно! Эта Ксения изрядно потрепала мне нервы, когда я проводил ей экскурсию по академии». «В общем, я хотел вас отблагодарить», — продолжил Рудаков, — «но не знаю, как именно». Я вспомнил про выставку «Живые полотна». Анастасия упоминала мне, что мечтает туда попасть, а билетов нет. Возможно, Дмитрий сможет отблагодарить меня именно таким способом. «У вас, случайно, нет билетов на выставку «Живые полотна»?» — спросил я. «Она очень известная, и потому билетов уже не достать». «Есть!» — просиял Дмитрий. «Мой отец заказывал их еще 2 месяца назад. Но планы у него изменились, и в эти выходные он пойти на нее не сможет. Он отдал их мне, чтобы хотя бы я посмотрел». «А сами вы не хотите?» — уточнил я. «На искусство мне все равно», — усмехнулся Дмитрий. «Это отец мой любит всю эту сферу. Билеты караулил в предпродаже, а их сразу же все раскупили, еще за 2 месяца до самой выставки. Но в итоге, как я уже и сказал, планы у него изменились, и он не может пойти. Я планировал найти способ достать билеты, чтобы порадовать девушку. Поэтому это предложение было весьма кстати. Тем более, что Дмитрий таким образом возвращал мне долг за помощь с его сестрой. Так что поводов отказываться у меня не было. Тогда я с удовольствием приму билеты», — кивнул я. «Хотел на нее попасть». «Я принесу вам их после занятия», — заверил Дмитрий. «Отлично. Как раз вечером сообщу об этом Анастасии. Уверен, Владимир уже успел найти нам подходящее место для ужина. Этого таланта у него не отнять». После этого я направился на занятия по алхимии. Первая встреча с Сергеем Станиславовичем после всего произошедшего. «Доброе утро, господа», — начал занятие Сергей Станиславович. «У нас с вами сегодня меньше времени, чем обычно, из-за вашего утреннего собрания, поэтому быстро будем разбирать тему». Я сразу же обратил внимание, что он избегает зрительного контакта со мной. Раньше он, наоборот, почти всегда смотрел на меня, и я с удовольствием поддерживал диалог с ним. «Тема сегодняшнего занятия — алхимические препараты от аллергии», — продолжил он. «Как вы думаете, какой основной принцип в производстве препаратов от аллергии?» Я выждал некоторое время, чтобы дать возможность ответить другим. Однако никто так и не отреагировал. Поэтому я уверенно сказал: «Не допустить развития у человека аллергии на сам препарат». «Правильно, Аверин», — проговорил преподаватель. «Однако вам следовало бы дать возможность ответить другим студентам. Я прекрасно знаю, что у вас есть свой алхимический магазин и завод, но мне важно, чтобы все студенты разобрались в теме». Такое я стерпеть не мог. Он может сколько угодно обижаться и злиться за то, что я задержал его сына в подпольной лаборатории. Это его право. Но отражать это на занятиях непрофессионально. «Я дал время для других студентов», — спокойно ответил я. «Но никто, кроме меня, так и не дал ответа». «Может быть, остальным надо больше времени, чтобы подумать?» Тут же выкрикнул Елисеев. «Решил воспользоваться ситуацией и таким образом мне отомстить». «Я дал достаточно времени, и вам, как совладельцу сети алхимических магазинов, его должно было вполне хватить», — отозвался я. «Елисеев прав», — заявил Сергей Станиславович. «Вы выставляете свои знания на показ, тем самым не даете раскрыться другим студентам». Я тяжело вздохнул. Всегда считал, что спорить с преподавателем — это не лучшая идея. К преподавателю нужно относиться с уважением. Однако и терпеть подобные высказывания в свой адрес я тоже не мог. «Вы не правы», — спокойно сказал я. «Я лишь отвечал на ваш вопрос. По-моему, ответ на вопрос — это всегда демонстрация знаний. Если вас такое не устраивает, то не стоит и задавать вопросы». Сергей Станиславович нахмурился. Он понимал, что я прав. Но обида, сидевшая внутри него, не позволяла ему показать мне это. «Вы решили научить меня, как вести занятия?»